436. Урусвати знает, что вибрационное лечение весьма индивидуально. При множестве существующих вибраций невозможно предписать их употребление. Необходим путь опыта на основании трех пособников. Один из них будет ясновидение, другой — помощь маятника жизни и третий — указание пациента под гипнозом. Только при таких пособниках можно нащупать нужные вибрации. Само лечение может происходить при посредстве электрического аппарата, но также возможны вибрации пассами рук. Я употребляю особый наш аппарат, который Урусвати видела, но для этого требуются особые условия, недоступные врачам. Но из этого не следует заключать, что применение вибрации невозможно. При всех условиях только потребуется от врача особая сообразительность и подвижность. Он может заметить, что нужнее применить переменный ток, и тогда он должен быстро найти дополнение. Также он должен понять, когда приложим охлаждающий ток или самый горячий. Не нужно ошибаться в токах, иначе будут нежелательные следствия. Также нужно иметь в виду, что при эпидемии, о которой мы говорили, могут быть очень ускоренные симптомы, и нужно уметь усмотреть их. Также не следует применять сильных вибраций при недостаточной опытности. Каждое новое применение необходимо проверить на малых, неопасных заболеваниях. Также нужно проверить, который из трех пособников приложим, ведь они применяются и воспринимаются индивидуально. Урусвати много раз ощущала наши вибрации. Она знает, насколько они разнообразны, и время их применения тоже различно. Они могут быть очень приятны, но иногда и трудны. Так могут они усилиться при полном доверии. Мыслитель говорил: доверие есть оружие самое верное, но где граница доверия? Знает человек, что доверие безгранично.